Просто в глубине ее души жило стремление сохранить себя для него, хоть она и понимала, что никогда не примет он этого ее дара. Она не знала, что лицо ее изменилось, мечты придали чертам мягкость. Такую Рэд еще не видел ее. Он смотрел на ее чуть раскосые зеленые глаза, широко раскрытые и мечтательные, на нежный изгиб губ, и у него перехватило дыхание. Потом один из уголков его рта вдруг резко дернулся вниз. «Скарлетт О'Хара, вы просто дура!» — вырвалось у него. И прежде чем ее мысли успели вернуться из далеких странствий, руки его обвелись вокруг нее, уверенно и крепко, как много лет тому назад на темной дороге в Тару. И нахлынула беспомощность. Она почувствовала, что сдается, почва уходит из-под ног, и что-то теплое обволакивает ее, лишая воли. А бесстрастное лицо Эшли Уилкса расплывается и тонет в пустоте. Рэд запрокинул ей голову и, прижав к своему плечу, поцеловал. Сначала нежно, потом со стремительно нарастающей страстью, заставившей ее прижаться к нему, как к своему единственному спасению в этом хмельном и качающемся мире. Его жадный рот раздвинул ее дрожащие губы, по нервам побежал ток, будя в ней ощущения, которых она раньше не знала и не думала, что способна познать. И прежде чем отдаться во власть закрутившего ее вихря, она поняла, что тоже целует его. «Перестаньте. Пожалуйста, я сейчас лишусь чувств», — прошептала она, делая слабую попытку отвернуться от него. Но он снова крепко прижал ее голову к своему плечу, и она, как в тумане, увидела его лицо. Широко раскрытые глаза его страстно блестели, руки дрожали, так что она даже испугалась. «А я и хочу, чтобы вы лишились чувств. Я заставлю вас лишиться чувств. Вы многие годы не допускали, чтобы это с вами случилось. Ведь ни один из этих дураков, которых вы знали, не целовал вас так. Правда? Ваш драгоценный Чарльз или Фрэнк, или этот ваш дурачок Кэшли?» «Прошу вас». «Я сказал, ваш дурачок Эшли. Все эти джентльмены, да что они знают о женщинах? Что они знали о вас? Вот я вас знаю». Его губы снова прижались к ее губам, и она сдалась без борьбы, слишком ослабев, чтобы даже отвернуть голову. Да она и не хотела отворачиваться. Сердце у нее колотилось так отчаянно, что ее всю сотрясало от его ударов. Ей становилось страшно от силы Ретта и собственной слабости. Что он с ней сейчас сделает? Она в самом деле лишится чувств, если он не отпустит ее. Если бы он только отпустил ее. Ах, если бы он никогда ее не отпускал. Скажите «да». Губы их почти соприкасались, а его глаза были так близко, что казались огромными и заполняли все пространство. «Скажите «да», черт бы вас подрал, или...» Она шепнула «да», не успев даже подумать. Точно он силой вырвал у нее это слово, и она произнесла его, сама того не желая. Но как только она его произнесла, в душе ее наступило внезапное успокоение. Голова перестала кружиться, и даже чувство опьянения как будто прошло. Она пообещала выйти за него замуж, хотя вовсе не собиралась давать такое обещание. Она сама не понимала, как это случилось, но, в общем-то, не жалела о случившемся. Теперь ей казалось даже вполне естественным, что она сказала «да», точно вмешалась некая божественная сила, и некая могучая рука уладила все ее дела, разрешила все ее проблемы. Рэд быстро перевел дух, услышав ее «да», и нагнулся над ней, словно бы хотел еще раз поцеловать. Она закрыла глаза, откинула голову, но он отстранился от нее, и она почувствовала легкое разочарование. Странное это было ощущение, когда он так ее целовал, странное и волнующее. Какое-то время Ред сидел неподвижно. Ее голова покоилась у него на плече, и она почувствовала, как, словно подчиняясь внутреннему усилию, дрожь в его руках стала проходить. Потом он слегка отодвинулся и посмотрел на нее сверху вниз. Она открыла глаза и увидела, что пугавший ее пламень в его лице погас. Но встретиться с ним взглядом она почему-то не могла, и в нарастающем смятении опустила глаза. —